Последний штрих. И недоснятые картины еще сведут со мною счеты, как поет в своей песне Михаил Щербаков. И, наконец, четвертая точка модели ТОУТ, к которой мы плавно переходим, это точка Е, точка выхода из процесса. Поставлена цель написать диссертацию. И вот она написана. Мало того, она написана хорошим языком на актуальную тему, напечатана на хорошей бумаге, имеет красивую обложку, у нее есть научный руководитель, оппонент, ссылки и понятийный аппарат. Она совсем как настоящая. Только ее никто не читает и читать никогда не будет. А для чего она писалась? Автор мечтал об ученой степени, а не о популярности среди читателей. Она нужна как факт своего существования, и он достиг своей цели. И отпраздновал это с друзьями и коллегами на традиционном банкете. Понимаете, важно знать, чем закончить и где остановиться. Точка выхода из процесса наступает тогда, когда все завершается и снаружи, и внутри. Не просто отношения, но свадьба в ЗАГСе, вручение диплома в институте, красивая рамка для картины, презентация книги. Нет ничего хуже, чем незавершенные процессы. В психологии даже есть такая теория незавершенного действия. Пока процесс не закончен, он требует внимания, занимает нашу память и делает нас рассеянными. Незавершенка висит на нас, недоделанный ремонт, недописанная статья, незаконченный проект. Можно написать гениальнейший отчет, но если он напечатан на мятой бумаге, на принтере, картридж которого находится на последнем издыхании, здесь читаем, не здесь не читаем, здесь рыбу заворачивали, как помните, было в юморезке в одной, то очень большая вероятность, что мы не только не пошлем никому сообщение о том, какое большое дело мы сделали, но и вообще о нем никто не узнает, потому что никто его читать не будет, этот отчет, понимаете? Очень важно зафиксировать, когда именно наступает у нас точка выхода, с какого момента мы больше не занимаемся нашим проектом. Вот это прям важно запомнить для себя. Все четыре точки должны быть гармонично пройдены. Так работает головной мозг. Он получает дофаминовое подкрепление, когда что-то сделано, то есть закончено. Например, когда вы дрессируете собаку, вы же вот ей даете лакомство ровно в тот момент, когда она выполнила вашу команду, правильно? То есть довела свой ТОУТ до конца. Это функция головного мозга выделять дофамин, когда вы достигаете результата. Вот точно так же происходит в командной работе. Результаты должны праздноваться. Поэтому прямо сейчас подумайте, а как вы отпразднуете достижение вашей цели? Ну как, а? Правда же в этот момент вы начинаете любить свою цель больше? То-то.